Но благоприятный этот случай даровал сообразительному молодому человеку какую-то надежду на мщение. Сделав вид, будто рука у него повреждена, так обращается он к тому невиданно жестокому юноше: «Наслаждайся гибелью всего нашего семейства, насыщай неуемную свою жестокость кровью трех братьев, покрывайся славой, убив стольких своих сограждан. Все равно увидишь, что сколько бы ни отбирал ты имений у бедняков, до каких бы пределов не расширял своих владений, какой-нибудь сосед у тебя найдется. Ой, если бы рука эта по несправедливости судьбы не выбыла из строя, уж она снесла бы тебе голову тотчас же». Неистовый разбойник, выведенный из себя этими словами, схватив свой меч, с жаром набросился на несчастного юношу, чтобы убить его. Но попал он на противника не слабее себя. Совершенно для него неожиданно молодой человек оказал сопротивление, которое тот не мог предвидеть. Крепко схватив его за правую руку и с огромной силой взмахивая его мечом, он быстрыми и частыми ударами заставил богача расстаться со своей гнусной жизнью, а сам, чтобы не попасться в руки подоспевшим уже слугам, тут же перерезал себе горло еще обогренным вражеской кровью лезвием. Вот что предзнаменовали вещи и чудеса. Вот что объявлено было злосчастному хозяину. Но старец, на которого обрушилось столько бедствий, не произнес ни слова. Не пролил даже безмолвные слезы, схватив нож, которым только что разрезал для своих сотрапезников сыр и прочие кушанья за завтраком, по примеру злосчастного своего сына, наносит множество ран себе в шею, покуда, упав ничком на стол, не смывает обогрявший стол зловещие пятна свежим потоком крови. Расстроенный гибелью целого дома в одну минуту и о своей собственной неудаче тяжко вздыхая, огородник, отблагодарив за завтрак одними слезами и частенько всплескивая пустыми руками, сейчас же садится на меня и пускается в обратный путь по той же дороге, которой мы прибыли. Но возвращение не обошлось без неприятностей. Встретился нам какой-то верзила, судя по платью и по внешности, солдат-легионер. И надменно, даже нагло спрашивает: «Куда ведешь осла без поклажи?» А мой-то, еще от горя не успокоившись, да и латинского языка не понимая, едет себе дальше, ничего не ответив. Тогда солдат, в негодовании, молчание его приняв за оскорбление и не сдержав обычного солдатского нахальства, стукнул хозяина жезлом из виноградной лозы, что было у него в руках, и согнал с моей спины. Огородник оправдывается смиренно тем, что по незнанию языка не может понять, о чем тот говорит. Тогда солдат по-гречески повторяет: «Куда ведешь этого осла?» Огородник говорит, что направляется в соседний город. «А мне, — говорит тот, — требуется его помощь. Нужно, чтобы он с прочим вьючным скотом перевез из соседней крепости вещи нашего командира, и сейчас же схватывает меня за повод, на котором меня водили, и тащит за собою». Но огородник, утерший с лица кровь из раны, оставшейся у него на голове после удара, стал упрашивать служивого быть поласковее, помягче, заклиная его при этом надеждами на счастливую судьбу. «Ведь ослишка этот, — говорит он, — еле ходит, да к тому же от отвратительной болезни падает то и дело, и даже из соседнего огорода едва несколько охапок овощей дотаскивает, чуть не задохнувшись от усталости, а уже чтобы потяжелее что-нибудь свести, и думать нечего».